вызванные по распоряжению коменданта с квартиры офицеры, трое, одного не нашли, были незаметно показаны Алехину и Андрею, интересующих разведчиков людей среди них, увы, не оказалось. А всего в городе, по данным комендатуры, размещалось на частных квартирах свыше 500 офицеров из разных частей и до 200 командированных. Вот, смотрите, майор, достав из сейфа, разложил на столе план Лиды с обозначением частей и соединений, дислоцированных в районе города. Сложность в том, что окраины города закреплены за частями. Это их район расквартирования. В северном городке и в южном, он показал пальцем на карту, свои комендатуры. А мы осуществляем только общий надзор. Учеты у них аховые, и проверить по-настоящему дьявольски трудно. Алехин поднялся. На улице стемнело, надо было спешить. В комендатуре же делать больше было нечего. «Я ночую здесь», — сказал, прощаясь, майор. «Если понадоблюсь, беспокойте». «Они где-то тут, в городе», — заметил Алехин, когда он и Андрей вышли на улицу. «А может, шофер врет? Может, он ссадил их у станции, они уехали, а мы будем искать понапрасну?» «Не думаю». Они просили остановить возле комендатуры, а заходили они туда или нет, он не видел и не говорил. Будем искать в городе. Алехин разбил город на участки. Себе он взял станцию, прилегающий район и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцеву поручил юго-восточную часть города и выезд на Молодечно. Андрею — контрольно-проверочный пункт при выезде из Лиды в Вильно и соседние улицы. После 10 улицы обезлюдили. Наступил комендантский час. Но Андрей все ходил и ходил, присматриваясь в темноте к редким прохожим, в большинстве своем военным, настороженно следил за одиночными машинами, что останавливались у контрольного пункта. На станции, в помещениях, на перроне, во всех закоулках Алехин оглядел и знал уже каждого. В бараке для военнослужащих и в агитпункте спали в повалку на полу, на скамьях и на столах, изнемогая от жаркой духоты и храпя. Новые пассажиры после полуночи не появлялись. Дежурные по контрольному пункту в час ночи ушли, и очень редкие машины проезжали под задранными к небу шлагбаумом, не останавливаясь. Прилегающие к станции улицы, казалось, вымерли. Ближайший пассажирский поезд, как сказали Алехину в комендатуре, должен был пройти только утром. В 3:00, еле двигая ногами от усталости, Андрей добрел до квартиры, где остановился хижняк с машиной, сняв ремень и сапоги, свалился на широченную деревянную кровать и, едва коснувшись щекой подушки, уже спал мертвым сном. Он не слышал, как Таманцев, вернувшись злой и голодный, искал в темноте, что поесть, ругался в полголоса и ворчал, пока не улегся. Часть 20. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ. Розыск передатчика с позывными КАО осложнен отсутствием текстов радиоперехватов от 7 и 13 августа сего года, сообщенных нами незамедлительно в ГУКР СМЕРШ для параллельной дешифровки. Учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в Управлении контрразведки фронта, прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке обоих перехватов. Пользуясь случаем, считаю своим долгом еще раз обратить ваше внимание на выраженный некомплект оперативного состава в розыскном отделе и в отделении дешифровки управления. За 7 недель наступления из 48 розыскников при штабе 56 выбыло 23, причем в числе оставшихся 9 человек – стажеры, не имеющие достаточного опыта розыскной работы.